Тут же все рядом. Сразу бы подбежали. Но ведь по уставу, — настаивал ефрейтор, — дурак ты, Бакланов. Догадкин вздохнул и покачал головой. Какой там устав, когда мать осталась сразу без двух детей? Штык является и служит. Майор Догадкин вел занятия по изучению личного оружия. — Курсант Кабакович, что такое штык? Кабакович бодро отвечает. — Штык является холодным колющим оружием и служит для поражения противника в рукопашном бою. Является и служит. При изучении технического материала обязательно говорят «является тем-то» и «служит для того-то». Крыло является несущей плоскостью самолета и служит для создания подъемной силы. Выемка в плече, как нам объяснял старший лейтенант Потапов, является небольшим углублением и служит для упора приклада карабина. Штык является и служит. Имеет сужающуюся треугольную форму с заостренным концом и три канавки для стока крови. Кабакович, — морщится Догадкин. Зачем ты так говоришь? Как? Ну, про эти канавки. Мы не маленькие. Мы все знаем. Для чего эти канавки, мы знаем. Но зачем об этом лишний раз говорить? А как говорить? Недоумевает Кабакович. Скажи просто, имеются три канавки, а для чего, понятно и так. Лицо неприкосновенное. Часовой является лицом неприкосновенным. Часовой не подчиняется никому, кроме дежурного по части, начальника караула и разводящего, но и тех признает не всегда. Ситуация, в которой часовой имеет право, даже обязан не подчиняться начальнику караула, оговорена в особом пункте устава. Этот пункт однажды оказался спасительным для нас с Генкой Денисовым. Мы были в карауле. Генка охранял стоянку самолетов, на которой стояли две развалины Ил-2 военного времени и первый реактивный Як-15. Генка нес караул возле самолетов, а я у дровяного склада перед стоянкой. Ночь была холодная. Посреди склада стояла полуторка. Генка пришел ко мне. Мы с ним залезли в кабину, сидели, травили анекдоты. Генка рассказал мне анекдот про колхоз, я ему про что-то еще. Потом обсуждали нашего повара, про которого говорили, что он педераст. Я до армии не знал, что это такое. Слышал, как кто-то обзывал кого-то пидором, но был очень удивлен, узнав реальное значение этого слова. После службы я много раз слышал о том, что в армии и других закрытых мужских коллективах процветает гомосексуализм. Так вот, ни про каких гомосексуалистов, кроме упомянутого повара, что требовалось еще доказать, я в армии не слышал. И даже в пристрастии к канонизму никто из моих сослуживцев замечен не был, хотя мы все жили друг у друга на виду. Обсудив слухи о поваре, мы перешли к другим темам. И Генка стал мне рассказывать об американском джазе, большим знатоком которого он был. Рассказ его становился все более вялым. Он все чаще зевал, а на имени Дюка Эллингтона засопел. Через некоторое время заснул и я. Не крепко, так, чуть-чуть, но все-таки задремал. Только задремал, как почувствовал, что происходит что-то неладное, что не понял. Но выбрался из машины, вгляделся и увидел, что вдоль кустов кто-то крадется. Я снял с плеча карабин и прокричал уставное. — Стой! Кто идет? — Старший лейтенант Потапов, — последовал ответ. Я также по уставу, но очень громко, чтобы разбудить, Генку потребовал. — Осветите лицо! У него фонарика не оказалось, он стал чиркать спичками. — Ну? Ты не видишь, что это я? — Ничего не вижу. — Кругом марш! — Да ты что? — Старлей стал сердиться. — Это же я, Потапов, начальник караула. — Кругом марш! Стрелять буду! — предупредил я и взвел затвор. На это у него аргументов не нашлось. Он резко повернулся и скрылся во тьме. От моих выкриков Генка, конечно, проснулся и тихо убрался к себе на пост. Когда наши 2 часа кончились, опять явился Потапов, теперь уже с разводящим и сменными караульными. Я ожидал, что Потапов устроит мне разнос, но он спросил вполне добродушно. — Ты почему не пустил меня на пост? — Потому что вы по уставу не имеете права приходить на пост один. С вами должны быть разводящие и хотя бы один караульный. Такой пункт был внесен в устав, потому что, как нам объясняли, во время войны были случаи, когда начальник караула оказывался предателем. Он обходил посты, убивал часовых и подавал знак врагам, что теперь они могут внезапно напасть на спящую часть. Я не думал об уставе, я думал только о том, что не должен ни в коем случае дать Потапову застукать Генку. Про особый пункт устава я вспомнил потом, и, как выяснилось, удачно. Потапов посмотрел на меня с сомнением. Устав он знал не хуже меня, но знал и то, что пункт, на который я ссылался, никем не соблюдался. Начальники караула и дежурные по части много раз пробирались на посты и заставали врасплох часовых, которые курили, или справляли малую нужду, или спали, а бывало, правда, не у нас, а в соседних частях, и девок для компании приводили. Потапов много раз появлялся на разных постах, и никто его не останавливал, а я остановил. С чего бы? — Ой, что-то тут не то, — сказал Потапов. — Что не то? — спросил я. — Если бы знал, я б тебя на губу посадил. А по уставу ты молодец. Выстрел на посту. В армии меня звали Швейком, потому что я себя иногда вел как Швейк. Например, однажды вечером я стоял на посту в помещении, охранял секретную комнату. В 6 часов меня должны были сменить. Проходит 20 минут, 30 минут. Меня не меняют. Еще проходит около часу. Меня не меняют. А в тот день обещали привезти фильм, который я очень хотел посмотреть. «Мечты на дорогах» с Анной Маньяни. У нас показывали второй раз. Он мне так понравился, что я рассчитывал посмотреть его снова. Стою на посту, нервничаю. Вот с песнями к клубу прошли первая рота, вторая. Смены нет. Я выставил карабин в окно и выстрелил вверх. Часовой так вызывает смену или начальника караула. Но только в исключительных случаях. Поднялся большой переполох. Прибежал начальник караула Потапов со смены, поставил нового часового, а меня сразу на гауптвахту или в солдатском просторечии на губу. Просидел там ночь. Камера холодная, на мне только штаны и гимнастерка. Нар нет, цементный пол. Я хотел спать, попробовал лечь на пол, не могу. Сидеть не на чем. Все время стоять невозможно. Под утро ко мне пришли и спросили, пойдешь на кухню картошку чистить? Я радостно согласился, пойду. На рассвете прибежал майор Догадкин. Кто тут из первой роты? Ах, Войнович! Опять Войнович! Опять Войнович! Да я с тобой, Войнович, знаешь, что сделаю? Не договорив, махнул рукой, ушел. Не прошло и 5 минут, является начальник караула. Войнович, майор Догадкин тебя освобождает. Иди в казарму. Я пошел в казарму, лег спать. Только заснул, кто-то тормошит. Открыл глаза старшина Деголь. Войнович, вставай, пойдешь на уборку территории. Какой территории? — возразил я. Я же всю ночь не спал. Войнович, я приказываю, вставай и иди убирать территорию. Иди сам убирай. Я повернулся на другой бок и закрыл глаза. Старшина вышел и тут же вернулся со словами, что меня вызывает командир роты. Тут сопротивляться бесполезно. Встал, пошел к Догадкину. Товарищ майор, курсант Войнович явился по вашему приказанию. Догадкин начал сурово. Войнович, ты почему не исполняешь распоряжение старшины? Товарищ майор, вы же знаете, что я всю ночь устал. Перебил он меня, и в голосе полное сочувствие. Устал, согласился я, печальностью тона подчеркнув степень усталости. Ну ладно, говорит майор, растрогавшись. Пойди, поспи пару часиков. Я ушел и спал. Больше уже не будимый старшиной до самого вечера. Таким был майор Догадкин, простой человек, прошедший всю войну. Мог бы озлобиться, ожесточиться, но остался простым и добрым человеком. Чем люди военные, нечасто отличаются. Но иногда все-таки хотел показать, что он может быть строгим. Потом я стал говорить, что меня освободили из-под ареста, потому что есть приказ курсантов не сажать на гауптвахту, чтобы они не отставали в учении. Я слышал, что так говорили, и сам повторил слышанное. Какой-то стукач майору мои слова донес. Однажды, явившись на вечернюю поверку, что он делал редко, майор приказал. — Курсант Войнович, Выйти из строя. Я вышел. Он. Товарищи курсанты, курсант Войнович говорит, что я, майор Догадкин, не имею права его, курсанта Войновича, посадить на гауптвахту. Так вот, чтоб он не сомневался. 2 суток строгого ареста.